«Ну, я ей пораздержаю!» – пригрозил он и повесил трубку. Белоглазов начал искать сам. Ему удалось установить, что Марина с маленьким чемоданчиком в жакете, голубом шелковом платке вышла из дому и направилась не на трассу, а вниз по реке таежной тропой, которая вела в Чайуринскую долину. Все это было загадочно. Видели ее и рабочий лесозаготовок. Она сидела на берегу МТГ у перехода через протоку. Здесь терялись ее следы. Белоглазов прошел по тропе до Чайурьи. По ключам копались старатели. В распадках курился дым костров. Сколько бродит всяких людей по тайге! Тревожные мысли подгоняли. Не отдыхая, он к вечеру пришел в Никсикан. Теперь уже беспокоился и комендант. Он встретил Белоглазова тревожно. «Черт бы забрал вас вместе с Лавровой! Придется выезжать на место происшествия. С Аркагалы уже отправился следователь. Ну и дала же чертова баба хлопот!» Белоглазов пошел к Колосову. Юрия он увидел на новой строительной площадке среди рабочих. Вернее, не увидел, а услышал его голос. «Да-да, будем закладывать 5 домов вместо 3 по плану. 2 фундамента за счет экономии кладки стен. Если к распределению средств у нас будут готовы фундаменты, деньги дадут». «Юрий Евгеньевич», – окликнул его Белоглазов. «Анатолий, иду». Колосов повел его к себе. «Что с Мариной?» «Не знаю, ничего не знаю. Я почему-то верю, что все кончится хорошо. Не такая женщина Марина», – успокаивал его Колосов, хотя и самому ему было неспокойно. «Не будем о Марине. Ты расскажи, как тут у тебя?» «Как у меня? Выгоняют. Президиум вынес решение потребовать от начальника Дальстроя освободить меня от занимаемой должности». «Странно, тебя уважали, считались, но кто бы мог подумать?» «Видно, на страх другим», – поставил точку Юрий. Под окнами мальчишки гоняли футбольный мяч, и он взлетал над стенами. Из клуба доносилась музыка. Белоглазов поднялся и закрыл окно. «Мне казалось, что я понимаю Марину», – проговорил он печально и сел к столу. Колосов поставил на стол еду. «Потерпи, Толя, человек не иголка». Позвонил комендант и попросил Белоглазова срочно зайти. Анатолий вскочил и побежал в маленький домик. Комендант встретил его у крылечка. «Что-нибудь узнали?» – спросил Анатолий тревожно. «На МТГ, ниже лесозаготовок, рабочие выловили голубой шелковый платок». «Ее!» – только и сумел выдавить Анатолий. «Тогда едем. Требуется опознать и составить акт для списания в архив». «Эх, Лаврова, Лаврова, и надо же было так!» – вздохнул комендант. «Хорошо, что не доложила побеги. Вот было бы канители». У Анатолия все поплыло перед глазами. Резкая боль сжала сердце. Да чего же славно пройтись по мастерским. Остановиться в густом парке, оглядеться. Посыпанные желтым песком дорожки, пересеченные тенями деревьев. На клумбах цветы, на парковых скамейках лежат золотистые пятна солнца, пробиваясь через крону тополей. Через огромные окна механического видно, как плавают под фермами краны с деталями на крюках. В воротах сборочного чернеют буровые станки. А загляни в термическое, и не подумаешь, что в серебристых печах идут сложные процессы термообработки. За решеткой в конце цеха видны пульты управления высокочастотными установками. С другой стороны, над массивными крышками, точно 2 свечки, теплятся контрольные факелы шахтных печей. Не цех, а храм. Вот тебе и Колыма. «Плохо у нас, Яков Павлович, с кузницей. Старина, демидовщина», — говорит Колосов Андронову, показывая мастерские. «А перестройку Литейного мы скоро закончим». Председатель облисполкома Андронов посмотрел на леса Литейного и пошел к механическому. Увлекшись, Колосов забыл, что ниточка простой формальности связывает его с мастерскими. Подыскивает другого директора. «Эх, Юрий Евгеньевич, плохо твое дело.